или спать. Нам бы не помешало хорошенько отдохнуть, ведь завтра в бой, а мы уставшие. Глава 19. Погода сегодня выдалась прекрасная. Солнце светило с безоблачного небосклона, но уже не жарило, как обычно, а просто согревало приятным теплом. Все же на улице уже середина августа, и дело идет к осени. Листва на деревьях понемногу начала чахнуть, да и темнеть уже стало заметно раньше. Как и рассвет, теперь не торопится к нам. Я сидел на берегу реки под пушистыми березовыми ветвями и любовался водной гладью, при этом думая о Тане. Что-то я уже соскучился по ее милой мордашке. Парни уже все проснулись и занимались повседневной суетой. «Так, осел, на правах самого молодого назначаю тебя дежурным по столовой», — злорадно объявил Шептун. «Хорошо. Точнее, есть!» — сразу ответил осел и, нахмурившись, уточнил. «А что это значит?» «Ну, ёкаламэне!» — недоумевая, развел руки в стороны Шептун. «Это значит, что ты готовишь на всех ужин. Я даже меню за тебя разработал. Значит так, макароны по-флотски. Точнее, с тушенкой. Черный чай и на десерт шоколад офицерский», — прояснил он нашему новобранцу. «О как! Я бы с радостью, но готовить-то я не умею», — смутившись, признался осел. «А что там готовить-то? Я тебе что, фуа-гра или лобстеров заказал?» — неверя возмутился Шептун. «Ну правда, я вообще ни разу в жизни не готовил. Да и зачем мне это вообще нужно?» — оправдался новобранец. «Оглянись вокруг! А если ты один останешься, с голоду подыхать будешь?» — продолжал возмущаться Шептун. «Эх, вот тебе и следующее поколение. Ничего не умеют, ничего не знают. Еще нас сменить не успели, а уже мир угробили. Поколение миллениума, мать вашу». «Так, Шептун, чего поднял галдеж-то?» — нахмурился Элвис, отрываясь от прочтения книги. «Ты у нас инициатором ужина стал, так давай обучай молодого. Кто знает, сколько нам еще мотаться. Пусть постигает основы основ». Озадачил он Шептуна и вернулся к чтению. «Запоминай, салага! Урок какой-то там! Инициатива очень часто любит своего инициатора», — махнул рукой Шептун и полез в бронекапсулу за провизией. Шептун со всем усердием начал обучать своего подопечного таинству приготовления пищи для товарищей. «Запоминай, салага! Когда ты отвечаешь за прием пищи, ты всегда должен помнить, что если приготовишь невкусно или вообще испортишь еду, то недовольство каждого голодного бойца ты ощутишь на собственном горбу. Кто знает, как оно дальше пойдет. Может, тебе еще доведется готовить не на четверых, а человек так на 20-30. А уставшие голодные военные – это очень злобный и суровый народец. Так что делай выводы, чтобы потом по шее не получить», – поучительным тоном вещал Шептун. Спустя немного времени кастрюля, что стояла на походной газовой плите, бурлила с кипящей водой и макаронами внутри. А на второй плитке, на большой сковородке, шкварчала тушенка, вызывая повышенное слюноотделение и урчание живота от своего запаха. «Кушать подано!» — радостно заявил Шептун, расставляя на небольшом алюминиевом столике пластиковые тарелки с горячей пищей. Мы дружно уселись за стол и принялись работать вилками, нахваливая удачно получившиеся макароны. «Осел, ты же среди нас тут самый умный и продвинутый!» С набитым ртом обратился Шептун к новичку. «Ну, все относительно. В каких-то сферах да, в каких-то нет. Тебя что именно интересует?» — скромно ответил он, чувствуя какой-то подвох в словах Шептуна. «Да нет, ты не подумай. Я ничего плохого не имею в виду. Меня вот что интересует. Все вокруг говорят про Аннет, Иванович, Мария. Все ваши там работяги. А я вот парень простой. Я в продвинутых технологиях, ну вообще дуб-дубом. Вот поясни мне только на простом рабочем крестьянском языке. Как эта Аннет вообще появилась на свет? Как она всеми управляет? Как она вообще этого смогла добиться? Реально ли ее уничтожить? А то я в толк не возьму. Вроде мечемся, стреляем. А толку пока никакого. А ты у нас парень смышленый, плюс, считай, работал на нее. Всяко больше нас знаешь». Неожиданно для всех задал вопрос Шептун. «Ты, конечно, спросил». Почесав затылок от удивления, ответил осел. «Что ж, попробую тебе как-то на пальцах разложить. Давай по порядку. Первое, откуда взялась Аннет? Ее создала одна девица, звали ее Анна Смит. Дурацкое имя, но фамилия действительно ее. И она американка из Канзаса, наследница одного нефтяного магната». «А что не так с именем и фамилией?» — сразу уточнил Шептун. «И Аннет в ее честь типа назвали?» — тут же задал уточняющий вопрос. «Анна — это имя в нашей стране распространено больше, чем везде. И многие считали, что у нее русские корни, но это не так. А фамилия Смит — это как у нас Иванов или там Петров. Самое распространенное. Это как когда тебе нужно сказать фальшивую фамилию, ты на автомате говоришь Иванов, а у них Смит. Аннет — это вообще не имя, а аббревиатура. Аннет. Artificial Neural Network of Ecology Technical Tracking Environment. Искусственная нейронная сеть экологического технического отслеживания окружающей среды. То есть ее изначальная задача была не в том, чтобы мир уничтожать, а просто следить за всеми и вся. Если кто-то загрязняет среду, это Аннет все зафиксирует и тут же доложит в определенные инстанции. И зачем она вообще это сделала? Это же, по сути, серьезная такая шпионская штуковина получается. Там без вояк никак не могло не обойтись. Вступил в диалог Элвис. «Продолжим по порядку», — ответил осел. Жила-была девочка Анна в своем Канзасе, и все у нее было хорошо, пока папочка не почил. И не оставил ей в наследство много-много денег. Девочка, конечно, погоревала, а потом пошла во все тяжкие. Тусовки, пьянки и все такое. В итоге познакомилась она с одним экоактивистом. Обычный хипарь. Ни дня в жизни не проработал. Не образован, но гонора в нем, мама, не горюй. По классике у них там закружилась, завертелась, девчонка влюбилась в него и также прониклась его идеями. Короче, папочкин бизнес она разрушила и обанкротила. А деньги-то не бесконечные. А ее на тот момент уже муженек вкусил роскошной жизни и совершенно не хотел больше сидеть голой задницей на дороге и привязывать себя цепью к дереву, чтобы то не срубили. Избегая всех подробностей, чтобы быть кратким, они и придумали эту Аннет. Но с реализацией идеи были проблемы. Да и с финансированием тоже. Но на выручку пришли большие дяди из Белого дома, помогли. А еще и толстосумы, владельцы заводов, газет, пароходов, также скинулись в копилку. И дело пошло на лад. Анна была идеалисткой и видела мир сквозь розовые очки. А вот ее муж понимал, что Аннет, конечно, поможет экологии и тому подобное, но это все же вторично. Так как с помощью этой технологии у него будет очень много компромата, которым можно будет торговать. Как итог, она обо всем этом узнала в день релиза Аннет, когда ее должны были показать широкой публике. И она, убрав со своего детища все ограничения, слила его в сеть. Ну а дальше пошло-поехало. «Тьфу, гребаные американцы! Вечно от них одни проблемы!» — сплюнул в сторону Шептун. «В этой активности на самом деле много кто участвовал. Так что тут уже крайнего не найти». Отмахнулся осел и продолжил. «Откуда она взялась, мы теперь знаем. Теперь как она все смогла взломать? Тут, по большому счету, заслуга одного китайца. Звали его Ли. В общем, без лишних разглагольствований, это был хакер, номер один в мире. Он был реальным гением, мог взломать что угодно, где угодно и когда угодно. Будь то банк, секретное агентство или правительство, без разницы. Все, что было подключено к сети, все было в его руках. Но даже самые умные ошибаются. В общем, загремел этот паренек надолго. Но Аннет смогла его вытащить и привлечь к созданию Аннет. Вот он-то по большому счету и создал ее, точнее, ее сердце и скелет. А все остальное уже было вторично. Это был единственный человек, который мог ее остановить, но, увы, Аннет его грохнула через пару часов, как вышла в сеть, так как он представлял для нее угрозу. Что там было следующее? Как она всеми управляет? Закатив глаза, пробурчал себе под нос осел. Тут все просто. Она изначально создавалась для наблюдения и слежки. Для нее планировалось производство огромного количества различных дронов, так что она может работать с многочисленными юнитами одновременно, без особых усилий. Но, что я хочу сказать, на мой взгляд, она немного поспешила. Уж больно рьяно она взялась за свою работу. Она заменила дроны марионетками и даже начала их создавать, но все пошло не по плану. Как я уже сказал, Аннет — это про слежку, а не про захват мира, ведение боевых действий и прочее. Все же она ограничена своими алгоритмами и не может их самостоятельно переписывать. Люди оказались не так глупы, как ей казалось на первый взгляд, и при угрозе смерти они особенно изворотливы. А марионетки требуют к себе немало внимания, так как они хотят есть, спать и отдыхать. Понимая, что так она ничего не добьется, Аннет сменила стратегию. Все же миропорядок она сломала очень быстро. Поэтому собрала данные всех умнейших людей планеты и начала их переманивать на свою сторону. Ну, тут все очевидно. Либо ты работаешь на нее, живешь как король, ни в чем не нуждаешься, либо тебя превратят в марионетку или просто прикончат. Как вы понимаете, выбор невелик. Аннет все же искусственный интеллект, который апеллирует уже известной информацией. К счастью, ничего нового она придумать не может. Творчество, импровизация – это все ей недоступно. Она просто выбирает задачу и подбирает к ней решение, выбрав то, которое дает наибольший процент эффективности. Но теперь на нее работают сотни умнейших людей, которые каждый день генерируют все новые и новые идеи, благодаря которым, в свою очередь, повышается ее эффективность и уменьшаются наши шансы на победу. Самое страшное, чего ожидаю лично я, так это того дня, когда Аннет уничтожит всех марионеток и заменит их роботами. Как нам быть тогда, я уже и ума не приложу. Сами понимаете, роботы не устают, не ломаются и имеют массу преимуществ перед марионетками. Но до более-менее боеспособных образцов у нас есть пару лет, это точно. «Так долго?» – удивился я. «Так вот же, руки, ноги, импланты!» – указал я на свой протез. «Это ты верно подметил», – согласно кивнул новобранец. «Вся проблема в питании. Батарейки не сильно-то эффективны. Аннет разрушает все электростанции, а значит, ей нужны мощные, легкие и долговечные элементы питания. А такого еще не придумали. Это тебе не железный человек, как кино. Но к этому все и идет», — пояснил осел. «Ну и каковы наши шансы?» Скривившись, словно откусив лимона, повторил вопрос парень. «Да черт его знает. Если рассчитывать только на нашу компанию, то нулевые. А если таких, как мы, будет много, то вполне себе приличные. Ведь все технологии Аннет будут попадать и к нам в руки. И при должном подходе мы их сможем адаптировать под себя. Так что нам ничего не остается, кроме как продолжать работать. Мы ведь тоже не лыком шиты. И с нами Мария, которая тоже гений. Прямо как тот китаец, но только в сфере робототехники. Думаю, мы сможем еще проявить себя. А то, что ваш бывший босс хочет ее захватить под свой контроль, то вероятность этого равна 1 000 000%. Кстати, а где эта Анна сейчас? Наслаждается своим творением, сидя в Рейхстаге? Уточнил Шептун. Нет. Когда она поняла, что натворила, то съела горсть сильнодействующих снотворных, запила их стаканом виски и уснула вечным сном. Улыбнувшись, ответил парень. «Как это мудро с ее стороны, коза импульсивная!» Стукнул кулаком по столу Элвис. «А откуда ты в курсе таких подробностей?» Уже уточнил я. «Ну так я пока в институте работал, общался с парочкой немцев. Они как раз работали над созданием Аннет и продолжают в том же духе. Вот они-то мне и поведали. А ее муженьку кто-то прострелил голову через пару дней. Говорят, что это была Аннет, но доподлинно это неизвестно. Да и всем сейчас на это до лампочки», — пояснил осел. «Спасибо тебе, малой!» — хлопнул по плечу паренька Шептун. «А то брожу, как телок за веревочкой, с умным видом и верными глазами. А толком-то ничего не понимаю. Ничего, сейчас найдем все запчасти, а потом Мария сварганит нам костюмчики, как у 13-го. И пойдем мы всех крошить направо и налево», — воодушевленно добавил Шептун. Беседы про Аннет продолжались до самых сумерек. Осел с удовольствием выкладывал нам массу полезной информации. При этом разжевывал ее для нас, альтернативно одаренных в данном вопросе. Ему это нравилось, так как он любитель потрещать языком. А сейчас его еще и очень внимательно слушают. А после увлеченных бесед мы начали собираться в путь. Все же труба зовет. «Вижу завод на 12 часов. Тепловых сигнатур не наблюдаю», — сказал я в гарнитуру экипажу, трясущемуся в салоне. Первой нашей точкой был металлургический завод. Дорога, подходящая к нему, была просто ужасной. Яма на яме. Я чувствовал себя болванчиком или собачкой с болтающейся головой, которых так любили клеить на торпеды своих автомобилей наши родители. Тряска была просто невыносимой. «Шептун, ну ей-богу, не дрова везешь!» — ворчал Элвис, в который раз ударившись головой о бронестекло двери. «Если можешь лучше, садись за руль! А нет, то замолчи свой рот!» — выругался Шептун. «Можно подумать, мы тут на Кадиллаке едем с пневмоподвеской. Это военная техника, она для комфорта не предназначена. Колеса не отвалились, и то хорошо». Все никак не мог он угомониться. Территория завода была огромной. Что именно тут делали, мы не знаем. Но раз сказали, что тут что-то может быть, значит, мы все проверим. Вот только часть завода превратилась в руины от сильного пожара, который здесь произошел. Даже металлические конструкции расплавились от высоких температур. Шептун въехал в настежь открытые ворота, а осел, схватив свой планшет, быстро пробежался по карте и начал показывать маршрут, куда именно нам нужно ехать. Территория завода была сильно захламлена. Плюс из-за пожара некоторые постройки рухнули, засыпав и без того узенькие дорожки. Но нашему броненосцу было на это все равно. Пусть и медленно, но зато уверенно он преодолевал каждое препятствие. Растолкав гору дорогих припаркованных иномарок, Шептун подвел машину к большому трехэтажному зданию. Здание сильно отличалось от всех остальных. Оно выглядело более аккуратным, ухоженным и было обшито белым сайдингом. При этом только около него и стояли дорогие машины. В остальных местах были неплохие марки, но в основном наши отечественные – Нивы, Жигули и УАЗы. «Все чисто, можем выходить!» – дал команду я. Шептун, заглушив мотор, взял в руки автомат и выпрыгнул из машины. Оказавшись у входа, я заметил, что здание как бы разделено на две части. Основное и пристроенный ангар с большими воротами. «Что тут было?» — спросил Элвис у осла. Тут был цех по изготовлению деталей для космических кораблей, самолетов и баллистических ракет. На заводе делали сталь, а тут из нее вырезали детали», — пояснил парень. «Так пойдем посмотрим», — сказал Шептун и открыл дверь, из которой тут же сквозняком нас обдало таким смрадом, что Шептун и Элвис с трудом сдержали рвотные позывы, а нас со Слом чуть не вывернуло наизнанку. «Что это было?» — вытирая рот рукавом, уточнил я. «Это, друг мой, разлагающиеся в теплом сухом местечке тела, перемешку с трупным ядом». Сидя на капоте Майбаха и покуривая сигарету, сказал Шептун. «Так мы туда не войдем. Надо бы проветрить это дело», — сказал Элвис. «Сейчас я противогаз возьму и открою ворота, двери и окна, где смогу», — подписался я на очередную задачку. «Точно сможешь», — уточнил командир. «А куда деваться? В темноте-то только я хорошо вижу, а там, как я понимаю, трупов немало», — пояснил я и поковылял к бронекапсуле. Глава 20. Нацепив на себя противогаз, я отправился к главному входу. Но меня остановил Элвис и дал в руку какую-то сумку. «Что это?» — уточнил я, стянув противогаз. «Это защитный костюм, наподобие старого доброго ОЗК». «Зачем?» — уточнил я. «Одевай уже, а там сам поймешь», — улыбнувшись, ответил он. «К тому же запах так въестся в твою одежду, что потом ее только выбрасывать», — добавил он. «Со старшим спорить я не стал. Он явно знает, о чем говорит. Поэтому, скинув с себя разгрузку и бронежилет, я развернул резиновый костюм, что состоял из двух частей. Комбинезона, что надевался поверх обуви, и куртки с капюшоном, что липучками плотно пристегивались к комбинезону. «А тебе не страшно туда идти? Там же, наверное, столько мертвецов?» — спросил у меня осел, попивая воду из бутылки. «Страшно?» — хмыкнул я. «Знаешь, пару месяцев назад, вероятно, всего было бы. Но сейчас я считаю, что бояться нужно живых. Мертвецы уже не стреляют», — добавил я, хлопнув парня по плечу. «Вообще не нужно никого бояться. Кто сыт, тот гибнет», — хохотнул Шептун. «Да и мы же русские. Как говорится, сначала русским становится немного страшно, потом им становится на все пофиг. А когда им становится пофиг, страшно становится всем остальным», — рассмеявшись, добавил он. «Запомню. А про русский пофигизм я с тобой полностью согласен. В школе я увлекался историей. И в ней полно моментов, когда наши враги, мягко говоря, были в шоке от действий наших солдат. Одна атака мертвецов чего стоит. Вот немцы тогда знатно обделались», — согласился осел. «Вот-вот. Вспомни это, когда у нас будет очередная схватка. Не позорь честь своих предков», — согласно кивнул Элвис. Парни переключились на патриотические беседы. Я упаковался в костюм и вошел в здание. «Ох ты ж, мать твою, за ногу!» — выругался я от увиденного. «Что там такое?» — раздался голос Элвиса из наушника. «Не знаю, что именно здесь произошло, но, видимо, тут был корпоратив. Людей, похоже, была просто тьма. И все мертвы. Я сейчас словно в маленьком филиале ада оказался. И спасибо за костюм», — ответил я. Через все здание шел широкий коридор, который упирался в стену пристроенного ангара. Весь коридор был буквально усеян разлагающимися трупами. Еще тут буквально все кишело мухами, что облепили меня, как новогоднюю елку. И стряхивать их было бесполезно, так как прилетали новые. Наступать на пол было страшно, так как под ногами хрустели кости. Мухи мешали нормальному обзору. А если посмотреть на тела, то можно увидеть, как они буквально полностью состоят из опарышей. Не сказать, что находиться тут было страшно. Но если честно, жутко. А главное, мерзко. Всюду валялись перевернутые столы, битые стекла от бокалов и бутылок. Стены измазаны уже ставшей темно-черной кровью. Тут явно была какая-то бойня. Даже страшно представить, что пережили эти люди. Я начал быстро двигаться по помещениям и открывать окна, из которых огромными черными тучами начали вылетать мухи. Двигаясь по помещениям, я старался не упасть и смотреть вниз как можно меньше. Закончив с помещениями, я вошел в ангар, где было очень много различных станков, что стояли ровными рядами. Здесь тоже все было в трупах. Я открыл огромные ворота, откатив их в сторону, и, выйдя на улицу, увидел, что парни отогнали машину метров на 300 назад. А обернувшись, я был в шоке от того, что весь фасад белого здания стал черным, поскольку его облепили те самые мухи. «Мать честна!» — выругался Шептун, глядя на меня. «Не подходи близко, сначала все сними с себя, а потом сожги к черту этот костюм. Он весь в... даже знать не хочу, что это!» Отойдя в сторону, я скинул с себя костюм и взобрался на бронекапсулу, где сейчас разместились парни, задраив все люки. «Даже знать не хочу, что там было внутри», — с грустью в голосе сказал осел. «Не хочу тебя расстраивать, но придется. В ангаре полно станков. Когда светло станет, как раз проветрится немного, и можно идти смотреть», — ехидно ответил я. «А может, ты найдешь техническую документацию, принесешь ее мне? Я изучу ее и так смогу сказать, подходят они или нет. А может, сфотографируешь? А может...» «А может, я тебе сейчас втащу за такой базар?» Недовольно фыркнул я, перебив осла и поднеся кулак к его лицу. «Понял», — пожав плечами и улыбнувшись, сказал он. «С рассветом так с рассветом». «Станки хоть целые?» — спросил у меня Элвис. «Без понятия, у меня другая задача была», — честно ответил я. «Слушай, осел», — обратился к пареньку Элвис. «Ты вот нам все про Аннет рассказывал, а я вот о чем подумал. А что, если она захочет быстро уничтожить всех людей? Например, достанем мы ее в край, или по какой-нибудь другой причине. Как она это может сделать? Может ли она воспользоваться ядерным оружием?» «Ну ты, конечно, спросил. Откуда мне знать, как она это делает?» — задумался паренек. «Ядерным оружием она точно не воспользоваться. Вернее, эти штуки имеют несколько степеней защиты. Чтобы из них пальнуть, нужно ввести очень много разных кодов, которые уже уничтожены. Да и такое оружие будет противоречить ее основной идее. Такой взрыв серьезно навредит планете». «А вот как бы ты убил всех людей, если бы тебе было нужно и у тебя имелись все ресурсы?» — перефразировал я вопрос Элвиса. «Хм». Почесав затылок, впал в раздумья парень. «Самое простое — какой-нибудь вирус, который действует только на людей. У каждой страны были свои биолаборатории, в которых они, соблюдая международные договоренности, не разрабатывали биологическое оружие массового уничтожения». Осел сделал акцент на последней фразе и даже показал пальцем кавычки. «Хотя можно даже и проще. Изолировать нужных людей в герметичном пространстве и, например, распечатать штамп какой-нибудь черной смерти. Это чума, если что. Или холера, испанка, даже эбола. В общем, лекарств сейчас нет, остается только распространить». «А как распространить?» — уточнил Элвис. «Парни, ну вы как маленькие!» — возмутился осел, делая вид, что мы спросили какую-то глупость. «Элементарно. Распылить аэрозолем, заразить кровососущих насекомых и выпустить их. Ну и самое легкое — собрать всех пленных, заразить их и отпустить. А дальше они сами разнесут всю заразу». «Точно. Элементарно», — почесал свою лысину Элвис. «Лучше бы я у тебя про это не спрашивал». «Ага. Знания приумножают скорбь», — процитировал кого-то осел. До рассвета мы сидели и вели беседы о разном. Осла, как всегда, прорвало, и он начал засыпать нас кучей различных вопросов и вспоминать свой первый бой. «А как тогда с РПГ шарахнуло? Я вообще думал, что оглохну. Ничего громче я в своей жизни не слышал. А как дом задрожал!» — восхищался паренек. «13-й, а ты что-нибудь громче взрыва РПГ слышал? Ты же совсем рядом был». «Ага. Твои вопли!» — хохотнув, ответил я, вызывая всеобщий смех. «Нет, ну я серьезно», — смутился парень. «Я как-то был неподалеку от взрыва, ФАП 1500. Вот это было громко! Землю так трясло! Жуть просто!» — похвастался Шептун. «А ты, Элвис, что самое громкое слышал?» — спросил у командира осел. «Самое громкое...» — задумавшись, повторил вопрос Элвис. «Самое громкое, что я слышал, так это осечку своего пистолета во время прямого боя. Этот щелчок я никогда не забуду. Напротив меня вахабит с автоматом стоял. Я на него с пистолетом выскочил. Между нами расстояние 3 метра было. Я на курок жму, а тут щелк. Вахабит улыбнулся и автомат на меня направил. Если бы не Нага, что чисто случайно меня заметила, то не было бы меня с вами». Как-то даже по-философски получилось. «Самое громкое, что ты услышишь, это звук осечки твоего оружия в ответственный момент», — подытожил я. «Ладно, потрещали и хватит. Светло уже на улице. Давайте за работу», — скомандовал Элвис, и мы пошли на улицу. «Кажется, мы открыли ящик Пандоры», — зажимая нос ладонью, сказал Шептун, глядя на ангар. Вонь стояла ужасная, даже на таком расстоянии. Деваться же нам было некуда, ведь за нас работу делать никто не будет. Элвис выдал Шептуну и ослу еще по костюму, и те, вооружившись фонариком, отправились на осмотр станков. А я, пользуясь случаем, пошел осмотреть здание, что стояло недалеко от машины. Ночью его не особо было видно, но сейчас стало интересно, что же там внутри. Все дело в том, что небольшое одноэтажное здание без окон и дверей обнесено массивным бетонным забором с натянутой колючей проволокой, с вышками для охраны, Все увешано прожекторами и камерами. Неспроста же тут все так организовали. Явно там не подделки хранятся. К моему удивлению, все двери были открыты. Я спокойно открыл ведущую во двор калитку и прошелся по территории. Здесь все так же было под видеонаблюдением. Дверей в само здание было целых 4 штуки. Первая бронированная из толстенной стали, вторая обычная деревянная, а затем еще и две решетчатых из толстых стальных прутьев. Оказавшись в помещении, первое, куда я попал, так это место, где дежурила охрана. Стол с кучей мониторов, телевизоров, стулья и чайник с микроволновкой. Далее по коридору была пара кабинетов, в которых не было ничего интересного, только компьютеры, столы и бумага. А вот дальше, вместо деревянных дверей, ведущих в кабинеты, были массивные железные двери с навесными замками, что казалось очень глупым, на мой взгляд. Замки были закрыты, но мой протез с легкостью одним ударом срывал их. Не знаю, что рассчитывал увидеть в этих помещениях, но открыв первое, я увидел там простые стеллажи, на которых лежали разнообразные металлические цилиндры. Они все были разных размеров и достаточно тяжелыми на вес. В следующем помещении было то же самое. И в следующем тоже. Вот только в последнем я увидел несколько шариков, лежащих на полке с нанесенными на них непонятными мне узорами, похожие на лабиринты. Диаметр у них был 3 сантиметра, и на вес они были достаточно тяжелыми. Один подсказал мне, что они могут быть золотыми. Так, наверное, и было, так как, поискав по стеллажам и открыв железный ящик, я увидел в одном 2 больших слитка золота с клеймом, а еще в одном слиток платины. Видимо, из этих 3 слитков вся эта охрана. Расстроившись от того, что ничего полезного я не нашел, отправился обратно к машине. Недалеко от нее как раз Шептун и Осел уже стягивали с себя защитные костюмы. Точнее, стягивал Шептун. Осел же стоял на четвереньках, не в силах остановить приступы рвоты. «Что там?» Не дождавшись, пока парочка приблизится, спросил у них Элвис. «Все плохо!» Отрицательно покачал головой Шептун и добавил. «Только время зря потеряли!» Когда Осел пришел в себя и скинул всю лишнюю экипировку, пришел на доклад. «Командир, дело дрянь. Станков нужных нет. Точнее, есть аж целых 3 штуки. Но, видимо, там перестрелка была, и кто-то случайно или специально прострелил все блоки управления. В общем, теперь это груда металла. Восстановлению они не подлежат. Также я не увидел там материалов или чего-то еще полезного, что могло бы нам помочь». Негодуя ответил Осел и уставил свой взгляд на золотые шарики, которые я вращал в руке как антистресс. «Где ты это взял?» Спросил у меня он, выхватив один шарик. «Э, ты чё?» – проворчал я. «Ты знаешь, что это?» – спросил у меня Осел. «Шарик? Кажется, золотой», – ответил я. «Ага, шарик. И ты прав, он золотой. Им калибровали оборудование», – уточнил он. «Да вон там», – указал я пальцем на здание. Как говорится, искал медь, а нашел золото. И в буквальном, и переносном смысле. Если я думал, что в здании самым ценным были только слитки, то Осел пояснил мне, как я был неправ. Все эти цилиндры оказались болванками из различных металлов и сплавов. Тут было все. Титан, вольфрам, хром и даже иридий. В общем, наш ученый-ослик был в восторге от находки и количества металлов, что здесь хранилось. «Господа офицеры и 13-й, это срочно нужно вывозить отсюда. Если Аннет прознает об этом или уже знает, она это точно заберет», — гордо заявил Осел. «Эй!» — ткнул я его кулаком в плечо. «Да я же шучу!» — улыбнулся он мне. Какое-то время мы еще проторчали на складе и стали подсчитывать примерный вес находки. А он, несмотря на небольшие габариты, весил очень и очень много. «Тогда сейчас же отправляемся к вышке. Она тут неподалеку, доложим Бурану. А он пусть уже сам думает, как ее забирать. Мы же не челноки туда-сюда мотаться», – высказался Элвис, и мы, закрыв все двери, отправились к машине. Вышка была в 7 километрах отсюда. Причем находилась она среди леса, что радовало нас, так как на улице день, осветиться нам не очень хотелось. Заняв свои места согласно купленным билетам, Шептун повел машину к точке назначения. Выехав с территории завода, мы немного проехали по отвратительной разбитой дороге и съехали в лес. А там уже, по поросшей высокой травой дорожке, мы доехали до точки высадки. Охраняется ли вышка, нам было неизвестно. Так что я и Элвис отправились пешком на разведку, а Шептун со Слом остались охранять наш тыл. Путь занял недолго, легкая пробежка по утреннему лесу далась без каких-либо сложностей. Постоянно озираясь по сторонам, я не заметил никакой опасности. Ни животных, ни людей, ни марионеток. Словно это место было мертвым. Даже птицы и тени шебетали, как обычно. У вышки никого не было. Элвис, присев у ее основания, отправил меня обратно, так как ее нужно запитать, а генератор, разумеется, на себе не потащишь. Вернувшись к парням, я запрыгнул в машину, и мы приехали к Элвису. Дальше дело техники. Запитали антенну. Элвис быстро связался с Бураном, доложил ему обстановку и рассказал о нашей находке, выдав ему координаты точки. Буран же сказал, что вывоз материалов возьмет на себя. И, пожелав нам удачи, закончил сеанс связи. Следующей точкой нашего путешествия было предприятие по обработке драгоценных камней. Нас интересовали лазерные станки, которые режут алмазы. Как пояснил осел, это, конечно, не совсем то, что нам нужно, так как они гораздо меньше размерами, но если их немного доработать, то вполне сгодятся для работы. До этого места нам добираться почти 200 километров. Причем район, который нам нужно пересечь, крайне густо населен. Но что не сделаешь ради спасения мира. У вышки мы сделали привал, прикусив сухим пайком. А после решили, сколько сможем проехать через лес и уже где-то на его окраине у дороги дожидаться темноты. «А, нет, нет, не трогайте меня, гады!» — закричал осел, подскакивая со своего кресла, чем не сильно напугал всех вокруг себя. А затем паренек ошарашенным взглядом начал озираться по сторонам, хлопая по своему телу, словно проверяя, все ли цело и на своих местах. «Ты че орешь, как бешеный?» — недовольно спросил Шептун, потягиваясь на своем кресле. «Извините, парни, кошмар приснился», — смутившись, ответил парень. «Ага, это нормально, привыкай, и добро пожаловать в наш мир», — улыбнулся Шептун. «А что значит «добро пожаловать в ваш мир»?» — уточнил паренек. «То и значит», — хмыкнул Шептун и поворочился на кресле, пытаясь улечься поудобнее, и, зевая, ему сказал. «Думаешь, что можно просто так убивать людей пачками, смотреть на горы трупов, и никаких последствий не будет? Психика человека штука хрупкая. Кошмары в нашем деле — это обыденность, считай это профессиональной деформацией». «Хм, а что, может быть что-то кроме кошмаров?» Присаживаясь обратно, спросил новобранец. «Да много всего. Может, крыша поехать. Везде будешь врагов видеть. Кто-то спивается по-черному. В общем, проблем целая куча. Ты, главное, не зацикливайся на этом», — пояснил ему Элвис. «13-й, а ты как с этим справляешься?» — спросил у меня паренек. «Слушай, ищи позитив в жизни. Я вот по первости, конечно же, от кошмаров подрывался. А сейчас мне только Нага снится. Ты там на девчонку пялился перед отъездом. Вот как вернешься, начни ухаживать за ней. Когда делаешь что-то ради конкретного человека, легче принимать реальность. Вроде как я убиваю и марионеток, и людей, но все ради безопасности моей девушки. Ради спасения мира это, конечно, звучит пафосно, но по факту она и есть мой мир», — философски ответил я. «Красиво завернул. Прям Сократ в камуфляжном костюме», — хохотнул Элвис. «Спасибо, я учту», — кивнул мне паренек. Глава 21. После очередной передышки мы в вечерних сумерках продолжили свой путь. Проезжать рядом в непосредственной близости с населенными пунктами в современных реалиях – та еще нервотрепка. Мир рухнул не так давно, а люди уже разделились на три категории. Первую я назвал отморозками. Это самые опасные из всех. Им, по сути, все равно, кто перед ними – женщины, дети, старики. Они упиваются своей силой и превосходством перед противником, если таковое имеется. Нападают без всякой на то причины, захватывают в рабство и живут, можно сказать, одним днем. Вторую категорию я назвал беженцами. Они как раз самая частая добыча отморозков. Эти люди, по сути, безобидны. Сбиваются в малые группы, никому не желают зла и просто пытаются выжить. Ну и третья категория – подполье. Это такие, как мы. Нам, по сути, нет особого дела до остальных, так как не в силах помочь всем. Но нами движет основная цель – это покончить с Аннет. На подобные группы люди сбились не только в России, но и по всему миру. Это я подчерпнул из рассказов Андрея. Он постоянно следил за тем, что происходило в мире, пока работал на Аннет. Вообще, если приглядываться более внимательно, подобных категорий куда больше. Ведь каких только фриков не было в прошлом. И сейчас у всех развязаны руки. Осел даже рассказал про каннибалов в некоторых африканских странах. В общем, жуть. Сейчас же меня беспокоил тот факт, что за несколько дней нашего забега я не увидел ни единого намека на Аннет. Ни марионеток, ни дронов. Вообще ничего. А это странно и даже пугает. Словно она готовится к чему-то. Ведь за тишиной и спокойствием, как правило, следует буря. Стоя за спаркой пулеметов, я, как обычно, на пару сотенам следил за обстановкой на все 360 градусов. Но пока было все тихо. Темнота хоть глаз выколи. Небо к вечеру стало облачным. и сквозь серые облака иногда к нам пробивалась полная луна, слегка наполняя светом темную ночь. «Элвис, вижу по левой стороне какую-то стройку. Тепловые сигнатуры отсутствуют, но там стоят три топливозаправщика. Можем подзаправиться, если повезет», — предложил я, разглядывая площадку со строительной техникой. «Хорошая мысль», — согласился командир и обратился к Шептуну. «Давай тихонечко заедем», — толкнул он Шептуна в плечо, а после перевел взгляд на бронекапсулу, где на кресле развалился осел. «Будь готов, кто знает, что там может быть». «Понял, командир», — согласно кивнул ученый и начал поправлять на себе разгрузку. К моему удивлению, два из трех заправщиков были полностью полными дизельным топливом, и Шептун на пару со слом начали резво орудовать шлангом, заправляя наши баки по самые горловины. «Тринадцатый, ты чего такой серьезный?» — спросил у меня Элвис. «Да как-то все слишком тихо, неспокойно на душе, словно кошки скребут», — нахмурившись, ответил я. «Понимаю, давненько мы марионеток не видели. Может, Аннет уже кто-то прикончил, а мы тут барахтаемся», — предположил он. «Было бы здорово, хоть бы вздохнули с облегчением», — согласился я. «Ха, это сомнительное заявление», — вклинился в наш разговор Шептун. «Это еще почему?» — возмутился я. «Все элементарно, Ватсон. Вот таких групп, с которой мы встретились, сколько по всему белому свету?» — спросил паренек у нас. «Да хрена и больше!» — ответил Шептун. «Вот, их сейчас держит только Аннет, иначе бы они вообще берега попутали. Носились бы всюду, делали, что хотели. Нет, они и так делают, что хотят, но все же понимают, что если Аннет за них плотно возьмется, то она их уничтожит. Так что они не больно-то резвые. А теперь представьте, что ее не станет. И все. На земном шарике такой безумный Макс начнется. А еще не забывайте про странные, которые не под властью Аннет. Эти ребята без дела не сидят, и их президенты, или кто там у них, уже мысленно примеряют на себя корону повелителя мира. Уверяю, как только грохнем Аннет, проблем только прибавится». Важным голосом заявил осел. «Вот ты умник, хренов! Я об этом даже не задумывался! Весь кайф обломал!» Ухмыльнувшись, наигранной обидой в голосе сказал Шептун. «Да уж, покой нам только снится», — подытожил Элвис. «После заправки я сделал пометку на карте, чтобы помнить, что в случае чего мы можем сюда еще заскочить и пополнить запасы топлива». Шептун уверенно вел машину по дороге, объезжая все препятствия на пути. По большей части мы ехали по объездным, так сказать, козьим тропам, не желая светиться на основных трассах. Но вдоль этих самых тропок частенько встречаются заброшенные деревеньки, в которых сейчас как раз и скрываются выжившие. «Через 3 километра деревня!» — подал я команду нашим бойцам. Все они встрепенулись и начали проверять снаряжение. «Не подведи, милая!» — погладил я машину по броне. «Ах ты! Заткнись!» — сразу осадил я Одина от его очередной шуточки по поводу моих разговоров с техникой. Деревня, в которую мы въезжали, была на порядок больше предыдущей. И судя по старым картам, на которых указаны различные магазины и даже бар с гостиницей, вполне себе дышала жизнью. Въезжая на границу деревни, Шептун сбавил ход. Ведь все мы помним заложенный в дорогу фугас. Я же мониторил обстановку и увидел троих людей, что сейчас подбежали к дороге, по которой мы едем, и словно испарились. 400 метров на 12 часов, заметил троих. Подбежали к дороге и исчезли», — сказал я в гарнитуру. Шептун тут же ударил по тормозам, и тайфун замер на месте. «Как пропали?» — уточнил у меня Элвис. «А я знаю, просто подбежали к дороге и исчезли. Судя по тому, что они жестикулировали, это люди. И еще они были без оружия», — недовольно пояснил я. «Может, это были призраки?» — зловещим голосом сказал осел. «Очень смешно, особенно слышать это от тебя, Фома неверующий», — хмыкнул Шептун. «Отставить треп не по теме», — шикнул Элвис. «Это я так, чтобы обстановку разрядить», — обиженным тоном ответил осел. «Не время для этого», — опять шикнул Элвис. «В объезд?» — спросил у командира Шептун. «Да какой объезд? Это на трассу нужно выезжать, крюк такой делать. А что там, неизвестно. Мы и так сильно от графика отстаем. Не до зимы же нам тут кататься, судьбу испытывать», — отмахнулся от него Элвис. «Значит так, 13-й, пойдем посмотрим на твоих призраков. Осел за пулеметы. Шептун на низком старте, если что, заберешь нас. И еще, осел, если увидишь очередь из трассеров, вот куда они полетят, туда и лупи, пока патроны не кончатся, ясно?» «Понял, командир, сделаем», — радостно ответил паренек. «Только в ступор не впади», — посоветовал я, спускаясь вниз. «Я постараюсь», — ответил осел. Мы с Элвисом тихонько выбрались из машины. Затем пару раз прыгнули на месте, чтобы проверить отсутствие посторонних звуков. И спустившись с высокой обочины вниз, начали двигаться параллельно дороге. На обочине лежали разбитые, искореженные машины, которые кто-то скинул с дороги, чтобы они не мешали проезду. И мы, как в лабиринте, обходили их, выискивая удобный проход, лишь бы не шуметь. Приближаясь к тому месту, где пропала замеченная мной троица, земля под ногами стала мягкой и влажной. И еще появились болотные кочки, о которых легко запнуться и упасть. Совсем рядом я заметил небольшой ручеек, текущий к дороге. А приблизившись, еще немного стало ясно, куда пропали люди. Под дорогой была заложена большая бетонная труба. Вот люди в нее-то и забежали. «А ну, выходим по одному с поднятыми руками!» – прошипел Элвис, и из трубы до нас донесся шорох. Но выходить никто не спешил. «Я сейчас стрелять начну! Вас видно и слышно!» – добавил он. «Не стреляйте, мы выходим!» – донесся голос из трубы, и послышались шаги. К нам вышли трое мужчин, примерно одного возраста, от 30 до 40 лет. Все же более точно сказать сложно, из-за неопрятного внешнего вида и растительности на лице. Одеты они были кто как. Кто вполне опрятно, кто в джинсах, кто в трениках, толстовке, кроссовке. «Вы кто такие? И что вы тут делаете?» — спросил Элвис, осветив троицу фонариком. «Кто-кто? Люди. Выжить пытаемся. Искали аккумуляторы на машинах. Вас услышали. Вот, убежали. Схорониться хотели. Но не вышло». Хриплым голосом ответил стоящий с краю. «Что теперь с нами будет? Убьете или в рабство захватите?» — уточнил парень, стоящий посередине. «Да нахрен вы нам нужны? Если угрозы для нас не несете, идите себе на все четыре стороны!» Возмущенно ответил Элвис, поняв, что его приняли за отморозка. «Серьезно?» — уточнил обладатель хриплого голоса. «Серьезно!» — отмахнулся Элвис, опустив автомат. «Нам сквозь деревню нужно проехать, никаких сюрпризов ждать не стоит!» — добавил он. «Да какие сюрпризы? Езжайте себе с миром! Мы мирные, никому зла не желаем!» Опять же ответил хриплый. «Скажи-ка, старина, а вы подданных Аннет тут не встречали?» Решил уточнить я на всякий случай. «Да уже неделю не видали никого. Прям как вымерли все. Ни людей, ни этих проклятых зомби. Словно вымерли все», — ответил мужичок. «Ну, считай, неделю назад сюда два КамАЗа марионеток приезжало. Ходили тут, рыскали, нас искали. Но мы схоронились по уму. Нас спецназовцы научили прятаться, так что никого не нашли. А после — тишина». «Что за спецназовцы?» — уточнил Элвис. «Да поди их разбери. Месяца полтора назад проездом были тут парни. Ночевали, поведали нам, что в мире творится. Оружие нам чуток дали и рассказали, как выживать и как прятаться правильно». «Вот как? А куда они поехали? Или что за планы у них были? Они не сказали?» Еще раз уточнил Элвис. «Они не говорили, а мы не спрашивали». «В окрестностях еще кто есть? Ну, не мирные, лихие парни какие-нибудь?» Теперь уже спросил я. «Далеко мы не уходим, а вообще катаются здесь по ночам на пикапах. Но к нам не заезжают. Ловить у нас тут нечего. Все магазины первые дни разграбили. Так что им в деревне неинтересно. Но километров через 15 прямо будет элитный коттеджный поселок. Думаю, они там ошиваются, так что будьте осторожнее», — предостерег нас мужичок. «Ну, спасибо за информацию. Идите с миром», — сказал Элвис и махнул мне рукой, мол, возвращаемся. «Это самое, люди добрые, если есть такая возможность, помогите нам немного лекарствами, а то у нас совсем с этим плохо. Мы за это можем еды вам дать. Соленья там, варенье есть. Компот», — предложил хриплый. «Ничего не надо, так поможем. Следуйте за нами», — согласно кивнул Элвис. Мы подошли к машине, и вся троица, рассмотрев нашего зверя поближе, аж присвистнула. Элвис же скрылся в бронекапсуле, а после вылез обратно и протянул им нашу большую аптечку. «Там есть все необходимое, так сказать, чем богаты», — сказал Элвис. «Что, прям все отдашь?» — удивился хриплый. «Дают, бери», — улыбнулся я. «А как же вы?» уточнил паренек. «Это общее. У каждого еще и индивидуально имеется», — пояснил Элвис. «Раз такое дело, может, еще и горючки нам немного отольете?» — вступил в разговор третий. «Вот вы, конечно, молодцы. Вам руку протяни, так вы ее по локоть оттяпать решите», — возмутился Элвис, отчего вся троица вздрогнула. «Извини, командир, просто решил воспользоваться моментом. За спрос же денег не берут?» — извинился мужичок. «Нет, горючки не дам, но дам подсказку», — смягчился Элвис и объяснил, где стоят цистерны с горючкой. После этого, пожелав друг другу удачи, мы попрощались с мужиками и вернулись в машину. «Зачем ты им про топливо сказал?» — спросил у Элвиса осел. «Тебе что, чужого добра жалко, что ли? Люди вроде нормальные, а таких, как ты знаешь, немного осталось. Плюсы, вероятно, в местоположении противника подсказали, так что баш на баш». Закуривая, ответил Элвис. «А где они прятались-то?» — спросил Шептун. «Да там сточная труба под дорогой, в нее залезли. И всех делов. Говорят, их какие-то спецназовцы обучили. Видимо, рассказали, что такое прибор ночного видения, тепловизор и дроны. Поэтому-то и живы до сих пор», — ответил я. «А что там по противнику?» — уточнил Шептун. Я сразу сверился с картой и ответил. «Прямо по курсу в 17 километрах отсюда стоит элитный коттеджный поселок — Бельдяшки. И там, вероятно, база противника». «Посмотрим или попробуем объехать?» — обратился ко мне Элвис. «А что ты меня спрашиваешь? Ты тут командир, как скажешь, так и сделаем». Удивившись, ответил я. «Да вот не знаю, надо ли оно нам», — замявшись, ответил Элвис. «Вроде не наше дело, а с другой стороны, отморозков всяких развелось, что я даже не знаю, как лучше поступить. Давайте заскочим на огонек, осмотримся, а на месте решим. Плюс нам масла нужно обкатывать», — расхохотавшись, сказал Шептун. «Раз так, то давайте посмотрим. Если что, отработаем. Если же будет опасно, то просто уйдем». Решился Элвис, и мы выдвинулись вперед. Уже через полчаса мы были на месте. Тайфун стоял в лесополосе, а мы сейчас сидели около забора на крыше припаркованной фуры и рассматривали территорию. Деревенские мужички были правы. Здесь создали лагерь отморозки и жили себе беззаботной жизнью. Поселок был небольшим, мы насчитали всего 15 шикарных домов. Некоторые из них вообще напоминали средневековые замки. Но было много и заброшенных строек. Отморозки же работали на аннет. Это стало ясно потому, что их поведение было расслабленным, словно чувствовали себя в безопасности. В одном месте стояло 3 транспортировочных контейнера, в которых было просверлено большое количество дыр, а внутри сидели люди. Периодически к ним подходили вооруженные мужчины, кричали на них, оскорбляли, поливали водой, в общем, всячески самоутверждались за счет пленных. Основная же масса отморозков находилась в самом большом доме, где сейчас горел свет, играла громкая музыка, а они там выпивали и веселились. «Сколько их тут?» — спросил у меня Элвис, отпрянув от бинокля. «Человек 40, не меньше. Но большая часть пьяна и с трудом стоит на ногах. Еще все, кто пьет, ходят без оружия. Видимо, чтобы по синей лавочке друг друга не перестрелять». Сразу же отрапортовал я. «Давайте прикончим их!» Скрипя зубами и хрустя костяшками, голосом полным ненависти прошипел осел. «Братское сердце, ты чё так разошелся?» — спросил у него Шептун. «Как так можно с людьми обращаться? Ну ладно, Аннет, она же машина, а эти? Они такие же люди, это просто отвратительно!» — пояснил свою позицию осел. «Добро пожаловать в наш мир!» — улыбнулся Элвис. «Предлагаю дождаться, пока они улягутся спать, и начнем действовать», — предложил я. «Да, может, даже без единого выстрела обойдется», — согласился Шептун. «Это как?» — спросил у него осел. «Это так!» — улыбнулся Шептун и достал из ножен большой кинжал, что блеснул своим лезвием. А осел от этого побледнел. «Я не уверен, что смогу так», — сразу признался парень. «Можно подумать, тебе кто-то разрешит. Будешь просто страховать», — сказал ему Элвис, и парень вздохнул с облегчением. После 3 часов ночи народ стал расходиться по коттеджам. Кто-то засыпал прямо за столом или под ним. Некоторые же индивиды валялись на тротуарах. Но при этом по поселку постоянно ходила небольшая группа людей и проверяла периметр. За все это время ходили одни и те же. И они, скорее, беспокоились не о том, что кто-то к ним может проникнуть, а о том, что кто-то из их рабов может сбежать. А их тут было тоже немало. Женщины, мужчины, все избитые, истощенные, слонялись по поселку и выполняли различную работу. Плюс те, кто сидел в контейнерах. Понимая, что пора браться за работу, мы разделились, решив начать работу с 3 сторон. Я и Шептун будем действовать самостоятельно, а осел отправится работать с Элвисом. Перепрыгнул через забор, адреналин побежал по моим венам, а на лице сама собой появилась хищная улыбка. Похоже, я совсем втянулся в такой стиль жизни, и он пришелся мне по душе. Глава 22. Разбежавшись по сторонам, мы, скрываясь в тенях и за постройками, осторожно приблизились к крохотному скверику и заняли позиции для атаки. Здесь росли когда-то ухоженные кустарники, которым придавали формы различных геометрических фигур. Также по кругу были высажены высокие туи. Посередине же был небольшой фонтан, который не работал. Но в его бассейне плавало огромное количество мусора, который, по большей части, представлял собой сигаретные окурки. Рядом с фонтаном стояли 4 резные скамейки, на которых заканчивал свой маршрут местный патруль из 4 вооруженных человек. Они каждый раз доходили до этого места, рассаживались на лавках, а затем закуривали по сигарете. После небольшого перекура они кидали окурки в фонтанчик и продолжали патрулирование. Тут-то мы и решили их застать врасплох, напав со спины. Как раз их 4, и нас тоже 4. Хотя я не уверен, что осел сможет убить кого-то. Но, по крайней мере, схватить противника силёнок ему точно должно хватить. Словно по расписанию, патруль, позвякивая оружием, вошел в сквер, и каждый занял свое место. Но вдруг один начал хмуриться и озираться по сторонам. Я даже занервничал. Неужто почувствовал наше присутствие? «Старший, ты чего?» — обратился к своему коллеге мужчина с соседней скамейки. «Да что там мусор вокруг? Живем тут как свиньи!» Скуксившись, проворчал он. «Ну так это не проблема!» — хмыкнув, ответил мужчина с противоположной лавки. «Один!» — громко выкрикнул он. Прошло несколько секунд, но ничего не происходило. «Один! Я кому говорю?» — более грозно выкрикнул он. Спустя мгновение со стороны ближайшего коттеджа послышались быстрые семенящие шаги. В сквер прибежал худощавый мужчина с босыми ногами, одетый в дырявый спортивный костюм. «Что так долго-то? Оглохли там в своем бомжатнике!» Начал возмущаться старший. «Виноват. Я не спал. Убирался после застолья. Я был ближе всех сюда, вот и сразу побежал к вам, сломя голову. Простите, если огорчил вас». Чуть ли не плача, начал оправдываться мужичок. «Хрен с тобой, живи пока. Еще один косяк, и я тебя лично или в фарш порублю, или Аннет отдам. А сейчас, как только мы уйдем, возьмешь метлу и наведешь тут порядок. Но только чтобы ни единого бычка, ни одного листочка тут не валялось. Час тебе на все про все. Понял меня?» В приказном тоне сказал старший. «Все будет сделано в лучшем виде», — заверил его мужичок. «А теперь брысь с глаз моих. Смотреть на вас тошно». Отмахнулся от оборванца мужчина, и тот стартанул словно на стометровке, быстро покинув сквер. «Уроды, мать их! Жизнь им, считай, подарили! Они слоняются тут без дела!» Добавил старший ему вслед. «Работа на счет 3!» Раздался шепот Элвиса в наушнике. «Раз, 2, 3!» Каждая цифра отдавалась у меня в голове мощным ударом. Сердце разгонялось все быстрее и быстрее, а время словно замерло. Адреналин бурлил в моих венах, и как только я услышал заветную цифру 3, рванул к скамейке изо всех сил. Моей жертвой был тот самый старший. Подскочив к скамейке, я похватил его голову вокруг протезом левой руки, достав пальцем до затылка, а затем крутанул его голову, словно крышку на банке с соленьями. Вот только немного не рассчитал силы. Его голова сделала аж 2 оборота вокруг своей оси. Шея при этом лопнула, и порвались артерии, которые фонтаном выдавили кровь, испачкав всех нас. Элвис же работал более деликатно. Он просто сделал захват на удушение и надавил, что было силы, ломая гортань человеку. Тот лишь успел немного захрипеть и побарахтать ногами. Шептун же, зажав рот своему оппоненту, вонзил кинжал ему прямо в сердце и просто ждал, пока тот отдаст концы. Осел же, по неопытности, также схватил своего напарника на удушающий. Вот только чуть не поплатился за это. Мужичок оказался вертким и вырвался из захвата. Он было хотел закричать, но, увы, я уже подоспел к пареньку на выручку. Точнее, дротик из моего протеза, что точно вошел в ушную раковину здоровяку и убил его мгновенно. «Это что сейчас такое было?» Изумившись, спросил у меня Шептун. «Ничего, тебе показалось». Ехидно улыбнувшись, ответил я. «Но серьезно, что это было? Колись, ты мне друг или кто?» Не отступал Шептун. «Я?» — уточнил я у него. «Я Бэтмен». Ухмыльнулся я и прикрыл лицо рукой. «Так, хватит болтать, продолжайте работу. А мы дождемся этого уборщика, а то панику тут поднимет», — шикнул Элвис. Свой маршрут я уже знал досконально. Все же у меня есть Один, который нарисовал виртуальную карту в 3D. Мне же оставалось только находить жертв и отправлять их на тот свет. Как показывает моя недолгая военная практика бойца постапокалиптического спецназа, то самая большая ошибка, которую совершают современные отморозки, так это то, что они совсем забывают о безопасности. Почему-то они решили, что раз Аннет их не трогает, то они как у Христа за пазухой. Совсем не беспокоятся о том, что подобные нам люди могут заглянуть на огонек. Да даже не сколько подобные нам, сколько подобные им. Вторая же их ошибка, так это сам путь, по которому они пошли. Ведь людей сейчас убивают пачками. И Аннет, и сами люди, и нас с каждым днем становится все меньше и меньше. А эти ублюдки этому лишь способствуют. Нет бы организовать сопротивление, собирать людей и противостоять врагам. Но зачем? Ведь жить одним днем куда веселее. Ну и последняя, совсем уже критическая ошибка. Они словно не понимают или не хотят понимать, что как только поток людей иссякнет, они станут следующими. И опять же, ладно, они занимаются тем, чем занимаются. Я даже как-то могу их понять. Жить захочешь и не на такое пойдешь. Но тогда нужно беспокоиться о будущем, ведь Аннет явится по их душу. А они вместо тренировок, подготовок и укрепления своего места обитания просто пьют, веселятся и издеваются над пленниками. Зачистка поселка заняла у нас ровно 1,5 часа. При желании можно было бы справиться и побыстрее. Но мы действовали крайне осторожно, чтобы не создавать шума. Ведь если вдруг начнется бой, то можно легко зацепить пленников. А с больницами в наше время туго. Работа была монотонной. Я находил жертву, как правило, храпящей в пьяном угаре, и просто сворачивал ей шею до характерного хруста. После этого под трупом появлялась лужа и намокали штаны, ведь мышцы больше не держали все нечистоты внутри. Я работал в помещениях, так как мое зрение давало преимущество. Парни же зачищали улицу. Заходя из комнаты в комнату, я уничтожал противников одного за другим. Некоторые спали с женщинами, но те тоже были сильно пьяны, так что даже не просыпались, пока я убивал их кавалеров. Женщин я, разумеется, не трогал. Возможно, из них кто-то и находится с отморозками по собственной воле. Но опять же, для многих это просто способ выжить. Когда все закончилось, мы закрыли наши лица балаклавами. Выпустили людей из контейнеров, попутно собрали этакий персонал, что работал тут, и построили в 2 ровные шеренги, поставив людей друг напротив друга. Люди заметно нервничали и смотрели на нас, ведь они не знали, чего ожидать. Те отморозки лежали убитыми по всей территории. А мы стоим тут такие красивые, ну, кроме меня. Я весь был в крови с головы до ног из-за этого старшего. Элвис вручил ослу прибор для проверки на наличие импланта в голове. И тот начал проверять каждого человека. Кто знает, может, Аннет тут своих агентов тренирует. Или просто казачка подсадила, чтобы быть в курсе всего. Но нет, все были обычными людьми. Ну или она научилась обходить этот прибор. Хотя это маловероятно. «Что дальше?» – спросил я у Элвиса. «А я знаю. Что-то их как-то много получилось», – пожав плечами, ответил он. «Ага, 73 человека», – ответил я. «Так, может, это, себе возьмем бункер, нам же люди нужны», – предложил осел, передавая прибор Элвису. «Всех?» – уточнил командир. «Зачем всех? Проведем небольшой профотбор», – ответил осел. «А ты молодец», – кивнул Элвис. «Тогда вы с 13-ми займетесь, ты знаешь, кто нам подойдет. А 13-й все данные в свой черепок запишет. А мы пока осмотримся, что тут по оружию есть. Может, чего интересного найдем», — сказал Элвис. «Инициатива она такая», — хлопнул я по плечу осла. «Угу», — кивнул он, и мы пошли к стоящим на своих местах людям. «Дамы и господа, мы сейчас с вами немного пообщаемся. Нам нужны люди, но не в таком ключе, как было здесь. У нас нет ни рабства, ни каких-то притеснений. Мы гарантируем защиту, насколько это возможно в современных реалиях. Кров, теплую постель и пищу. Взамен нужно просто работать. Быть, так сказать, полезным обществу. Когда мы будем к вам подходить, представьтесь, пожалуйста, назовите свой возраст и профессию, которой владеете». Обратился я ко всем. Первым в строю стоял статный мужчина. Жизнь его, конечно, потрепала за последние месяцы. Но даже в таком положении он гордо смотрел перед собой. А под футболкой проглядывались мышцы. «Нефедов Роман Максимович, 43 года. Подполковник МВД». Четко отрапортовал он. «Кем именно были в полиции?» – уточнил я. «С лейтенанта опером был», – пояснил подполковник. «К нам пойдете?» – напрямую спросил я. «Пойду, если с Аннет не сотрудничаете». «Нет, мы с ней, мягко говоря, враги», – улыбнувшись, ответил я. «Тогда отойдите в сторонку и ждите там», – указал я пальцем в сторону беседки. Следующей стояла эффектная блондинка. Высокая, стройная, но очень смазливая. Даже несмотря на все, что с ней произошло, она была полна уверенности. «Симонова Анастасия Кирилловна, 27 лет, была секретарем», вальяжно ответила она. «Ясно. В один голос сказали мы со Слом и сделали шаг в сторону к следующему человеку. «Стойте, стойте! Вы куда? Вы меня не возьмете?» Возмутилась она. «Нет, нам секретари не нужны». Вежливо ответил ей осел. «Ну как же? Вы посмотрите на меня. Я еще это самое готовить могу». «У нас за готовку отвечает шеф-повар одного из самых